В одном старом городке, о котором никто не слышал, была школа, которую никто не любил. В ней училась девочка, которую звали Дженнифер. Она была из тех, кого не любили одноклассники, и часто становилась жертвой подшучиваний. В классе было 20 учеников, 9 из которых – девочки. Однажды остальные девочки заметили, что Дженни что-то шепчет, держа в руках приоткрытую коробку. Прислушавшись, они услышали необычную считалку. «Первая кукла – веселая кукла», – говорила Дженнифер. «Вторая кукла – одинокая, третья – та еще обжора, четвертая – абсолютно глупая, пятая – жутко злая и вредная, шестая – всегда улыбается, седьмая – самая красивая, восьмая – очень скучная, а девятая – мертвая». Одна из девочек не выдержала и выхватила у нее коробку. Завязалась драка, но когда учительница пришла помочь, то коробка таинственным образом исчезла. На удивление девочек Дженни не плакала, а только задумчиво смотрела на свои руки, словно надеялась, что коробка в них появится. Одна из девочек, которая украла коробку Дженни, очень удивилась, придя домой. Ведь в коробке была только одна кукла с цифрой 5 на лбу. Но ведь сначала их было больше. Пожав плечами, девочка бросила коробку с куклой в горящий камин. Кукла сгорела за мгновение. Ночью девочка проснулась от того, что ее кровать запылала. В доме начался пожар. Спасти сумели всех, кроме нее. На следующий день в школе выяснилось, что ни одна из девочек в школу не пришла, а родители Дженни в скором времени уехали из города. Полиция пыталась найти преступника, скрывала шкафчики школьниц, пытаясь найти связь. В 10 из них не было ничего общего, но в последнем, принадлежащем Дженнифер, нашли маленький фотоальбом с цветами на обложке. На первой странице была фотография одной из школьниц со вспоротым животом. Рядом была вложена записка. «Первая кукла – веселая кукла, но она так долго смеялась, что лопнула брюхо». На второй странице была другая фотография. Там были лишь чьи-то ноги, лежащие в луже крови. Надпись гласила: «Вторая кукла – одинокая, но она нашла свою вторую половинку». На третьей была изображена отрубленная голова, держащая во рту собственное сердце. «Третья больше никогда не будет голодна». На четвертой будто спиленная макушка черепа и шматки кожи со слипшимися от крови волосами. «Она все равно была такой глупой. У нее в голове и правда так пусто». Офицер не удержался и перелистнул на последнюю страницу, едва подавляя рвотный рефлекс. Тут была фотография Дженни в аккуратной, только что выглаженной школьной форме. Она держала в правой руке пистолет, приставленный к виску, а в левой – самодельную куклу с девяткой на лбу. Надпись гласила: «Ложь. Девятая кукла жива».